Глава 46. Алена. «Алена!» До боли знакомый голос теперь звучал очень хрипло и напряженно. Все внутренности вывернулись, стоило услышать мое имя и то, как он его произнес. Как-то надрывно, что ли, уязвимо. Может, я трушу, отмалчиваясь. Но не нахожу в себе силы что-то произнести в ответ. Открой я рот и скажи банальное «привет», тут же собьюсь и позорно разревусь. А надо держаться. «Поговори со мной, пожалуйста». Сердце сжимается от его тона и сплющивается, а в горле стоит непроходимый твердый ком. Я давлюсь им, задыхаюсь в немой истерике. Неужели это никогда не пройдет? Неужели боль никогда не утихнет? «Костя». Выдавливаю звуки его имени, и мурашки бьют по плечам, как сильные капли дождя по телу. «Давай встретимся, мне нужно тебе все рассказать». Прикрываю веки. Я еле-еле уговорила себя ответить на звонок. Навстречу точно не готова, это слишком. Что именно? Глубокий вдох профессионально режет барабанные перепонки. Я чувствую, что Костю тревожит тот день не меньше, чем меня. Но больше всего не понимаю, почему он не кричит во все горло, что не виноват, что не было ничего. Значит, все же было? По телефону так просто не объяснишь, но... Ответь на один вопрос. Руку кладу на горло, чтобы голос звучал ровнее. Трясет каждую мою косточку, а температура тела поднялась до максимального значения. Жаром пышет, и я медленно падаю. «Конечно. Ты спал с Назаровой?» «Ален, просто да или нет, мне важно». Тишина в трубке, во время которой я отсчитываю долбанные секунды. На что-то еще надеюсь, когда перед глазами мелькают воспоминания наших встреч с Костей. Какая-то часть меня ждет и начинает уже искать ему оправдание. Наивная маленькая девочка, которая хочет верить. «Я не знаю, возможно», — глухо отвечает. А я всхлипываю, не вытерпев. Грудную клетку раскурочивает своими словами. И надежда, на которую я все же сделала ставку, рушится в тот же миг. «Тогда, наверное, ты звонишь извиниться, что поступил как полный придурок?» Иду в атаку. Гнев, боль, обида. Разочарование. Все это так сильно давило на желудок, что меня начало тошнить. Эмоции брали верх, и я снова не знаю, как справиться со всем, что на меня навалилось. «Зачем тогда ты звонишь?» — выкрикиваю. «Я хочу все тебе рассказать. Но давай встретимся, прошу. Мне нужно тебя видеть». Голос Кости ломается. Я не дура и понимаю, что ему тоже все это тяжело. Мы не справляемся с тем, что встало между нами. Какой-то многовековой булыжник, который не обойти и не перепрыгнуть. Но сделать вид, что его не существует, тоже невозможно. Поздно, Кость, я больше не хочу ничего. Дрожащим голосом отвечаю и нагло вру, потому что больше всего на свете хочу увидеть его, обнять, снова прижаться к губам. Но простить измену? Не знаю, почему я простила Ваню. Возможно, потому что по-настоящему не была с ним близка, как девушка. С Исаевым было все по-другому. Поэтому его измену я воспринимаю острее, фатальнее. «Я виноват, и мне очень жаль, что так вышло. Последнее, что бы я хотел, это причинить тебе боль, Ален». «Мне тоже жаль». Мы оба молчим в трубку и слушаем дыхание другого. И могу поклясться, что слышу, как рвутся нити, которые прочно связывали нас. Треск проходится по всем нервным окончаниям, и хочется истошно закричать. Я сбрасываю звонок первый. Внутри поселяется могильный холод, и пока не понимаю, как с ним бороться. Слезы льются градом, но это не истерика. Я долго стою под душем, меняя воду с огненной до ледяной, и стараюсь свыкнуться с болью, которая то и дело сжимает сердце, как чья-то невидимая рука. Засыпаю долго. В голове вертятся обрывки нашего диалога. Голос Кости бьет по всем мышцам и цепляет кожу. Я непрекращаемо дрожу, а мурашки заполняют все открытые участки. Кажется, это неизлечимо. Спустя 3 недели я практически вернулась в строй. Внутренне у меня был такой же раздрай, но внешне стараюсь не показывать, как надломилась и как повлияла на меня та ситуация с Исаевым. Я взялась за учебу, хоть и понимала, что, скорее всего, заберу документы после окончания семестра. Возможно, все еще хотела доказать Косте, что справлюсь со всеми предметами и учебой в целом, без помощи, сама. Я же упертая, как он говорил. А еще хотелось, чтобы он узнал об этом и гордился мной. Странное желание, и от него у меня морщинистые волны в душе растекаются. Только вот Костю я видела в институте всего раз, и то издалека. Он садился в свою машину. На нем была черная кожаная куртка, рваные светлые джинсы и очки-авиаторы, которые он поднял на голову. Темная щетина полностью закрыла его щеки и подбородок, словно он не брился все эти 20 дней, а то и больше. Когда наши взгляды встретились, думала, я задохнусь. Сердце вопило, словно его резали, и билось в истеричном припадке. Грусть в его глазах была настолько ощутимой, что ее можно было потрогать, и боль топила нас обоих. «Готово?» Катя, котенок, с которой мы теперь общаемся через силу, стоит около меня и, вопросительно подняв брови, въедается своими разными глазами в мои. «Готово. А ты?» — безразлично спрашиваю. «Хочу уже закрыть эту страницу и идти дальше». Она закусывает внутреннюю сторону щеки. «Откуда-то чувствую, что ей многое хочется мне сказать, но Катя по какой-то причине не торопится это сделать, будто ее кто-то или что-то сдерживает». «Твой парик, кстати». Она вынимает из пакета светлый парик и протягивает его мне. Матвей будет сидеть в третьем ряду. Обещает заснять все в лучшем виде, смонтировать и выкинуть в сеть. Киваю, рассматривая искусственные блондинистые пряди. Может и правда перекраситься в блонд? А то мой цвет теперь кажется каким-то мышиным, несчастливым. Спасибо, что не бросила меня с этой идеей в КВН. Глухо произношу. Я думала, после того, как Ваня пригласил меня на свидание, она выкинет что-то такое, отчего людей, причиняющих мне вред, станет больше. Но котенок не стал этого делать. Я как бы тоже хочу проучить эту Назарову, поэтому ты здесь ни при чем. И все равно спасибо. Энтузиазма поубавилась, конечно, но отступать точно не планирую. Уверенно сжав в руках парик, я побежала за сцену. Сегодня вечером выступают команды КВН, и сегодня вечером все случится.